Глава 32. Алия. Нельзя мне быть так близко к нему. Рассудок уходит, помахав на прощание ручкой, и чувствую я себя не лучше китайского болванчика. Улыбаюсь и киваю, потому что мысли в голове только о его прикосновениях и тепле, исходящем от сильного мужского тела. Слава богу, за весь вечер Стельмах всего пару раз нарушает мое личное пространство, потому что иначе я бы не выдержала и либо сбежала, либо начала умолять о чем-то крайне неприличном. На самом деле мы отлично проводим время в ресторане. Разговор снова заходит о работе. Сначала моя попадает под словесный удар, а потом Стельмаха. Артем рассказывает о своей жизни в Штатах, а я о нашей с Майей. Кажется, ему действительно интересно, потому что он сыплет вопросами, на которые я стараюсь отвечать, обходя острые углы. В том числе и вопрос об отце мышки. Думаю, такое признание на него еще рано вываливать. «Почему ты не хочешь замуж?» Артем откидывается на спинку стула и внимательно смотрит, ожидая ответ, зачаровывая своим взглядом. «А ты почему не женишься?» Усмехаюсь, хотя внутри нифига не смешно. «Замуж-то я хочу, вот только потенциальный муж не хочет. Сидит напротив и строит из себя заядлого холостяка». «Не сравнивай. Как твой отец сказал, хер я женюсь, и он прав». Стельмах картинно заламывает бровь и залпом осушает вино в бокале. «Хреново из меня будет муж». «Ты не прав», — качаю головой, отказываясь верить его словам. «Прав. Ты меня не знаешь, Лия». Никогда даже на сотую долю не питала надежды пойти под венец с этим мужчиной, но все равно внутри словно что-то обрывается. Так и хочется крикнуть: «Стельмах, ты дурак!» Но вместо этого подношу к губам бокал с шампанским и под внимательным взглядом собеседника делаю глоток игристого. «Ты так и не ответила на мой вопрос». «Ну, ты же меня замуж не зовешь?» Безразлично пожимаю плечами. Уже давно уяснила для себя, что лучший способ убедительно соврать — сказать правду. Он усмехается. Вот только взгляд серьезный, оценивающий и какой-то виноватый. «Поверь, не стоит. Я точно не тот, кто тебе нужен. Бегать на задних лапках, вилять хвостом и петь серенады я не умею». «Выдохни, Стельмах, это была шутка». «Просто предупреждаю. Лучше бы тебе от меня и таких, как я, держаться подальше». «Напомнить, что это ты увязался за мной в кафе?» Ехидно напоминаю. «Да не стоит, я прекрасно помню. Но раз у меня с головой беда, хоть один из нас двоих должен быть с мозгами». «О чем ты?» Я потеряла нить разговора напрочь, попадая под влияние его обжигающего зеленого взгляда. «Забудь, мысли вслух». После ужина мы прогуливаемся по центру города, который преображается в ночи. И уже в начале 11-го возвращаемся, как оказалось, в наш отель. Хотя почему-то я не очень удивлена такому стечению обстоятельств. Мы замираем в холле, и Артем нажимает кнопку лифта. В большом зале относительная тишина, а у меня в груди стремительно просыпается вопиющее чувство несправедливости. Все естество протестует, требуя продолжения банкета. Но мозг вовремя воспроизводит в голове подкинутые матерью слова о благоразумии. «Так и не скажешь мне, в каком номере остановилась?» — нарушает тишину Артем. «А чем тебе утренний вариант не понравился?» «Я спросил у администратора. К сожалению, она сказала, что в их отеле такого нет». Ухмыляется Стельмах, поглядывая на наручные часы. «Зачем тебе номер?» «На кофе зайду». «А не поздновато для кофе?» Пиликающий сигнал сообщает о прибытии лифта. Артем учтиво пропускает меня вперед и заходит следом. Замираю у дальней стенки с зеркалом, разворачиваюсь и с ужасом понимаю, что благодаря дурацкому стечению обстоятельств мы остаемся в этой железной коробочке одни. Только сейчас доходит, как сглупила и сама загнала себя в ловушку. Двери, словно с издевкой, медленно закрываются, отрезая нас от внешнего мира, и кабина стоит, потому что никто из нас не решается нажать кнопку. «Какой этаж?» — спрашивает мужчина, спрятав руки в карманах брюк. А я смотрю на Артема и не могу и слова выдавить из себя. «Не скажу». Отчего-то продолжаю упрямиться, понимая, что узнаю номер комнаты, преград не останется вовсе. Прикусываю губу и замечаю, как тяжело сглатывает Стельмах. «Алия!» — голос мужчины просел. Он дергает воротник джемпера, словно тот давит, и, как загипнотизированный, делает шаг ко мне, вжатый в стенку лифта. Мужчина смотрит на мои искусанные от нетерпения, слегка приоткрытые губы, и его взгляд темнеет. Воздух в кабине словно заряжен. Разряды тока почти осязаемо трещат между нами, а в оглушительной тишине слышно только наше тяжелое дыхание. «Лия!» шепчет Артем и мучительно медленно подходит ко мне, сокращая и до того небольшое расстояние. Зарывается одной ладонью в волосах, сдавливая затылок, и подается чуть вперед, замирая в миллиметрах от моих поджатых губ, не сводя с меня своего потемневшего от желания взгляда. «Не могу, не хочу я ему сопротивляться, однако упорно сжимаю руки в кулаки и завожу за спину, обхватывая перила. Вцепилась в железяку с такой силой, что, возможно, вмятины останутся, и отель предъявит счет. Не думаю, что это хорошая идея», — выдавливаю из своих сжавшихся легких сиплым голосом. «Тут камеры». «Теперь, кажется, ты спасовала», — усмехается мужчина, и я чувствую, как вторая его рука лезет под кофту, касаясь голой поясницы, отправляя волны тепла вдоль позвоночника. Вместе с движением его ловких пальцев по моей спине по коже разбегаются мурашки. Легкие сжимаются, и становится катастрофически мало воздуха. Когда Стельмах запускает ладонь под застежку кружевного бюстгальтера, тело непроизвольно выгибается, а с губ срывается его имя, больше похожее на тихий стон. «Артём!» «Хватит уже!» Легкий поцелуй в уголок губ и тихий грудной стон мужчины, как отдельный вид пытки. «Доигрались!» Выдыхает Стельмах мне в приоткрытые губы, обдавая горячим дыханием и уверенно впивается жестким поцелуем. Тело отмирает. Оно, в отличие от разума, не готово сопротивляться мужчине. Губы открываются под напором его языка, поддаваясь и признавая поражение. Артём ближе прижимает меня к себе, углубляя поцелуй, и одним резким движением собирает мои распущенные локоны, наматывая на кулак. Слегка оттягивает, заставляя меня привстать на носочки, вжимает в стену. Я вцепляюсь дрожащими от желания пальцами в его джемпер и тихо постанываю от жара внизу живота. Свожу бедра от ноющей боли между ног и таю от его уверенных, ведущих в этой игре прикосновений. Кровь стучит в висках, а сердце бежит так быстро, что, кажется, выпадет из груди. Губы мужчины грубые, не терпящие отказа. Слегка посасывая и прикусывая, влажный язык мужчины напирает, заставляя выгибаться и отвечать с не меньшим рвением и желанием. Одной рукой Артём по-прежнему держит за затылок, а вторая бродит вдоль всего тела, изучая, лаская, спускаясь к пятой точке. Ладонь сжимает ягодицу и притягивает меня к мужскому телу, давая ощутить внушительную эрекцию у него в штанах. «Ты сводишь меня с ума, Лий!» Шепчет он, всего на считанные секунды отстраняясь, позволяя вдохнуть. Чисто инстинктивно я прижимаюсь ближе, закидывая одну ногу ему на бедра, изнывая от охватившего вожделения и похоти, проклиная тот момент, когда двери лифта отрезали нас от внешней жизни. С трудом сглатываю, когда его губы прокладывают дорожку из поцелуев вдоль скул, и он прикусывает нежную кожу за ушком, начиная свое путешествие вдоль шеи. «Нам надо в номер», шепчу я, обхватывая ладонями лицо мужчины, зарываясь пальцами в его волосах. Собирая растекающийся лужицей разум, пытаюсь начать мыслить здраво. Получается едва-едва, потому что смачный засос на ключице снова вышибает из колеи. Зажмуриваю глаза и откидываю голову на холодное зеркало за моей спиной. Никакие фантазии и близко не идут с реальными и вполне ощутимыми прикосновениями его умелых рук. Он определенно знает, как доставить девушке удовольствие. Неприлично громко постанываю, когда мужская ладонь накрывает грудь и сильно сжимает сквозь кофту. «В номер, Стельмах, 15-й этаж, 5-12!» Уже не говорю, а кричу. Как бы оно ни было, но к сексу в лифте, куда в любой момент могут зайти, я не готова. Но он словно не слышит. Его руки уже под кофтой, стягивают кружевной бюстгальтер с налившейся груди, пальцы нежно теребят набухшие соски, слегка оттягивая и дразня. В этот момент понимаю — плевать. Даже если нас застукают, нет мочи терпеть. Не успеваю опомниться, как его рука проникает под молнию джинсов и уверенно подбирается к трусикам, слегка надавливая сверху. Вышибая скоб искр из глаз, слегка оттягивает кружевную ткань, и я чувствую прикосновение его пальцев там, как раз в тот момент, когда двери лифта пиликают и разъезжаются. Разгоряченное тело даже не успевает среагировать, а стыд проснуться. «Артём?» Фокусирую взгляд на вошедшей дамочке, и меня словно ледяным колючим ветром обдает, остужает пыл и вмиг сводит желание на нет, когда я встречаюсь взглядом с... «Жанна!» Рычит мужчина, убирая руки в более приличные места и изучая вновь прибывшую в зеркале, к которому я так живописно припечатана. Внутри все стремительно холодеет, а жар в груди покрывается коркой льда. Дай мне волю, я бы в этот момент не отказалась превратиться в облачко и вылететь из этой стальной клетки. Только бы подальше и на подольше от этой парочки.